Возврат к наследию. Обращаться к наследию никогда не поздно. Франзия – одна из самых популярных в Америке марок вина. Вино, как вино, продается в упаковках по 5 литров. Но его прошлое удивительно и мало известно широкой публике. Вот только что написанная и еще никому не рассказывавшаяся история марки. Тереза Франзия – маленькая женщина, ставшая пионером американского виноделия. Маленькая, метр со шляпкой, 150 сантиметров, эта итальянка сыграла очень большую роль в создании огромного в будущем бизнеса. В 1900 году Тереза приехала в Калифорнию и поселилась на ферме в Сентрал-Валли, городке близ Сан-Франциско. Вместе с семьей она выращивала виноград на плодородной, считавшейся лучшей на многие мили вокруг почве. После отмены сухого закона Тереза решила начать производство вина. Она получила кредит в 10 тысяч долларов у Джованни, основателя Bank of America, и построила винодельню. Половину взятой в кредит суммы она отдала своей дочери и ее мужу Эрнесту Галло. Остальное вы знаете. Тереза Франзия положила начало американскому виноделию. В настоящее время она и ее зять производят 50% всего разливаемого в Америке вина. Данная история превращает банальное столовое вино в совершенно особенное – вино с уникальным наследием. Мораль. Рассказывать общественности истории никогда не поздно, если, конечно, они интересны публике. Попытка вернуться к наследию в DDB. DDB Worldwide Communications – крупное рекламное агентство, ставшее правопреемником Doyle Dane Bernbach, той самой организации, что, по мнению многих, была родоначальником современной рекламной отрасли. Мы рассказывали о Бернбахе в главе номер 5. Doyle Dane была основана в 1949 году, и DDB воспользовалась 50-й годовщиной фирмы как средством для наведения лоска на свою репутацию и выделения из несметных полчищ конкурентов. Как писала The New York Times, глава агентства Кейт Рейнхарт заявил: «Мы пытаемся возродить наследие Бернбаха. История Doyle Dane представляет собой марочный капитал, который нельзя не использовать». Возврат к собственным корням – идея, безусловно, хорошая. Однако основная проблема остается нерешенной. Исторические корни восходят к фамилии, которая давно исчезла из названия фирмы. В той же статье приводятся слова одного из креативных работников компании. Смена названия после слияния агентств была чудовищной ошибкой, равнозначной отказу от имени Coca-Cola. Не исключено, что время упущено, Кейт. Наследие Бернбаха похоронено вместе с названием его агентства.